В 1922 году в Берлине была опубликована часть этой корреспонденции, нелегально вывезенной из России и охватывающая последние годы царствования, вызывавшие особый интерес. И сразу же разгорелась полемика. Насколько этично заглядывать в замочную скважину для установления исторической истины? Писатель Александр Иванович Куприн. Не знаю, да и не хочу знать, каким путем были украдены, другого глагола нет, письма государыни Александры Федоровны к императору Николаю II, где их переписывали, на каких условиях их продали за границу и кто их печатал. Знаю только, что это было темное и подлое дело, но совсем не удивляюсь. В свою очередь, жрица декаданса Зинаида Гиппиус считала, что без этих писем не знали бы мы правды, отныне твердой и неоспоримой, об этой женщине Александре Федоровне, не знали бы с потрясающей, неумолимой точностью, как послужила она своему страшному времени. А нам надо знать, эта правда ей не принадлежит. С последним утверждением неистовой Зинаиды можно согласиться. В то же время трудно, без смущения, читать многие строки Александры Федоровны из ее писем мужу, где она говорит о переполняющих сердце чувствах к навек любимому. «Благословляю тебя, целую твое дорогое лицо, милую шею и дорогие любимые ручки со всем пылом горячо любящего сердца. О, если бы у меня были крылья, чтобы прилетать каждый вечер к тебе и радовать тебя моей любовью. Жажду обнять тебя, осыпать поцелуями и почувствовать, что ты мой собственный». Интимными чувствами пронизаны и многие послания Николая Александровича. «Как мне благодарить тебя за два твоих милых письма из Ландыши? Я прижимаюсь к ним носом и часто целую. Мне кажется, те места, которых касались твои милые губы. Дорогая моя, я тоскую по тебе, по твоим поцелуям и ласкам». В середине 20-х годов 20 века и в нашей стране были опубликованы три обширных тома переписки царя и царицы, охватывающие последние годы монархии. Самое примечательное в этих документах – безграничная, всепоглощающая любовь мужчины и женщины. Здесь совсем не доминировала плотская страсть, это чувство было куда значимей, выше и масштабней. Это безграничное чувство, это взаимное слияние душ, это самозабвение и самоотречение. Это то, что всегда отличало русское понятие «любовь», скажем, от английского «love». Николай Александрович и Александра Федоровна были наделены таким даром. Они были способны любить по-русски. О глубине и масштабе этих чувств мало кто подозревал в то время. Эта сфера была исключительным внутренним делом, их частной жизнью, неприкосновенность которой они так тщательно при жизни охраняли. Вся переписка царя и царицы пронизана не только взаимной любовью, но вся озарена любовью к Богу. Они не только всегда жили с именем Христа, не только были полностью и навсегда преданным Ему, но они умели жить во Христе. Это чудо великое, если учесть, какое положение они занимали и в каком мире вращались. В этом мире вера давно стало почти для всех только необходимым ритуалом текущего времяпрепровождения. Государь и государыня были другие, а потому окружающие часто не понимали и не принимали их христопреданности. Отсюда и проистекали облыжные ярлыки о мистицизме и фатализме царя и царицы, которые в изобилии встречаются в мемуарах и дневниках их современников. Первое письмо любимому принцесса написала 20 апреля 1894 года, в день расставания. Она напоминала ему о самом важном, что таилось в девичьем сердце. «Ах, как тяжело расставаться на такой долгий срок! Но ты будешь часто писать, не правда ли? Это меня хоть немножко утешит, но как мне будет недоставать твоих поцелуев, дорогой мой? Как радостны были эти дни, и еще благодарю тебя за всю твою доброту и любовь! Обладание такой любовью поистине дар небес. Не забудь поговорить с твоим отцом, о чем я просила, то есть о том, чтобы мне не пришлось клятвенно отрекаться от моего прежнего вероисповедания. Дорогой мой, ты мне поможешь, не правда ли? Ведь ты знаешь, что будет тяжело, но с Божьей помощью я научусь любить твою религию и постараюсь быть лучшей христианкой, а имея около себя тебя, все будет легче». Сообщала в письмах о разном, но всегда и неизменно о главном, о любви. «О, как я хотела бы прижать тебя к моему сердцу и поцеловать твою голову! Дорогой мой, милый, я так одинока без тебя! Да благословит и да сохранит тебя Бог, дорогой мой, и да ниспошлет Он тебе безмятежный и сладкий сон! Такое счастье быть любимой! Опять начинаешь верить в жизнь. Только бы ты не разочаровался в сове, ты должен ее учить, чтобы она была умная, как ты». В Дармштадте Алиса провела всего один день, а затем отбыла в Англию, в Виндзорский замок. Здесь ей было хорошо, дорогая бабушка была рядом, но с ней видеться удавалось нечасто. Она очень была, как всегда, занята. Много работала, днем отдыхала, а вечером непременно собиралось общество приближенных и родственников. Внучке же так хотелось поговорить с ней подробно обо всем, поделиться своими чувствами и надеждами. Но у королевы Виктории совсем не было времени. Она высказывала не раз свою радость по поводу будущего брака Алекс и относилась к ней теперь особенно ласково. Гессенская принцесса чувствовала это. С грустью думала, что скоро покинет Англию, этот свой второй дом, а как часто сможет сюда наведываться, того не знала. Через 4 дня по приезде писала цесаревичу. «Бабушка сегодня плохо ходит, и это ее бедную очень угнетает. Милый мой, ты ведь будешь иногда получать отпуск, чтобы мы могли навещать ее. Кто знает, долго ли она проживет среди нас, и она так огорчается при мысли о том, что я буду так далеко, тем более, что мы все постоянно бывали здесь, и она была для нас второй матерью и смотрела на нас больше как на своих детей, чем как на внучат. Мне страшно думать, что с ней что-нибудь может случиться, ведь тогда вся семья распадется, не будет главы, вокруг которого все собирались». Дай Бог, чтобы она сохранилась на многие годы для нас. Королева Виктория прожила еще почти 7 лет, но любимица-внучка, теперь русская царица, смогла лишь единожды навестить ее. В сентябре 1896 года Николай II, Александра Федоровна и их первенец Ольга погостили несколько дней у старой королевы в замке Бальморал в Шотландии. В январе 1901 года, когда патриарх европейских монархов скончался, Александра Федоровна не смогла поехать на похороны, горевала и плакала в России. Воспоминание о бабушке всегда потом вызывало на ее глазах слезы. Послание Александры Федоровны исповедальны. Текущее и вечное спаяны в них воедино. Здесь и признание в любви, но и размышления о жизни, смерти, о мире. Она всегда так писала. Все это существовало в душе нераздельно. Весной 1894 года в Греции произошло страшное землетрясение. Было много разрушений и человеческих жертв. Ее кузина София, жена наследника греческого престола Константина, урожденная прусская принцесса, прислала письмо с описанием подробностей. Алекс несколько дней не могла успокоиться. «Нет, это слишком ужасно. Слов нет, чтобы это выразить. Как они жили в постоянном страхе быть распыленными в атомы. Это будто наказание за великий грех. Это непонятно, но Бог знает, за что Он ниспослал на них такое бедствие, хотя оно и кажется нам жестоким. Сколько горя в жизни, и сколько испытаний, и как трудно перенести их терпеливо. А с другой стороны, дорогой мой, мы недостаточно благодарны за все те радости, которые нам дает жизнь. Я уверена, что эти 5 лет были полезны для нас обоих. Знаю, что они заставили думать о Боге гораздо больше, чем прежде. Страдания нас приближают к Богу, не так ли? А когда думаешь о том, что Иисус Христос перенес ради нас, то наши горести кажутся ничтожными. А мы жалуемся и ропщим, и не терпим, как Он терпел. Молодая, впечатлительная принцесса не знала того, что грядет. Не ведала, что самые страшные испытания в будущем выпадут не кому-то, а именно ей, желавшей жить праведно, смиренно, в соответствии с волей Всевышнего. Именно она окажется в эпицентре грандиозных исторических событий, в водовороте таких политических страстей, такой ненависти и безысходности, что все другие примеры и случаи из жизни, которые знала, померкнут перед собственной участью. Но это все случится потом, в другом веке, а пока на душе лишь радость и надежда. Она любит и сама любима. Тем летом мир и жизнь для нее являлись особо прекрасными. В одном из писем написала: «Поскольку прошлое миновало и никогда не вернется, а будущего мы не знаем, то лишь настоящее можно назвать нашей собственностью». Она хотела умно распорядиться этим достоянием, горела желанием немедленно начать приобщаться к истории и религии будущей Родины. Особо важным являлся вопрос о языке. Она в совершенстве владела немецким и английским, на последнем она почти все время общалась с Ники. Французский знала хуже, не было практики, и в разговоре делала ошибки. Понимая, что в России язык Вольтера, Бальзака и Гюго широко распространен в высшем свете, старалась самостоятельно улучшить владение им. Главное теперь – усвоить русский язык. Сестра Элла в Кобурге пообещала, что сразу же пришлет к ней свою учительницу русского языка Екатерину Шнейдер. Недели шли, а она все никак не приезжала. Принцесса несколько раз спрашивала в письмах жениха: «Куда подевалась дамочка?» Справка. Шнейдер Екатерина Адольфовна. Годы жизни 1856-1918. Гофлектриса императрицы Александры Федоровны. Ранее служила в одном из московских пансионов, откуда была приглашена в учительницы русского языка для великой княгини Елизаветы Федоровны, которая, в свою очередь, рекомендовала ее своей младшей сестре Алисе, императрице Александре Федоровне. Последовала за царской семьей в Тобольск и Екатеринбург, где была расстреляна.